Глава 40. «И сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию, и поставь жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания, и поставь умывальник между скинию собрания и между жертвенником, и влей в него воды, и поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора, и возьми лея помазание, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято. Помажь жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. И помажь умывальник, и подножие его, и освети его». И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. И помазание их посвятит их в вечное священство в роды их». И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, распростер покров над скинию и положил покрышку поверх всего покрова, как повелел Господь Моисею. И взял, и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху, и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею, и поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии вне завесы, и разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею». И поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии. И поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою. И воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею. И повесил завесу при входе в скинию. И жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания. И принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между скинию собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения, и омывали из него Моисей и Аарон, и сыны его руки свои и ноги свои. Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествия свои. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествия их.